Привратник вечности. Если человек прекращает удивляться и стремится к новым целям, тогда он не просто останавливается в развитии, он деградирует, то есть стареет. Жизнь – это процесс, в котором остановки быть не может. Есть либо движение вперед, либо назад. Почему все свои лучшие творения человек создает в первой половине или третьей своей жизни? Все дело в энергии намерения. Если ее поддерживать на должном уровне, то шедеврами можно блистать в любом возрасте. Жизненная и творческая сила атрофируется, когда человек перестает к чему-либо стремиться. Есть люди, которые глядят на мир равнодушным взглядом. Они все знают, все испытали, и, похоже, это чувство пресыщенности им нравится. Для них весь этот мир словно вдоль и поперек исхоженный парк, где уже нечему удивляться. Они равнодушно ленивым голосом поучают других, показывая, что им уже все знакомо. Такие люди рано стареют. Не уставайте смотреть на мир широко раскрытыми глазами, и энергии будет больше. Таково ее свойство. Чтобы активизировать энергию намерения, необходимо ее зацепить целью. Энергия разжигается установкой на активное действие. Получается своего рода петля обратной связи. Активное действие порождает намерение, намерение разжигает жизненную силу. Если сидишь и ничего не хочется, сделай хоть что-нибудь. Вот и появится энергия. Иногда нужен какой-то начальный толчок, чтобы сдвинуться с места. Может показаться, что у вас мало энергии, и ее нужно где-то добыть. Однако это не так. В действительности энергии у вас навалом. Она ведь приходит из космоса, и вы можете взять, сколько унесете. Дело в том, что вы уже взяли сколько могли. Энергия никуда не исчезла. Просто она уже почти полностью задействована. Вся титаническая мощность расходуется на поддержание грузов двух разновидностей. Первое – это обязанности и ограничения, которыми вы себя обременили. Второе – избыточный потенциал. Вот вы взяли на себя обязанность что-то сделать. На вас сразу же вешается тяжеленькая гирька. Поставили себе какие-либо условия – повесилась еще одна. Что-то себе или кому-то пообещали? Следующее. Сколько таких гирек у вас на шее? До тех пор, пока их не очень много, жить можно. Но однажды наступает момент, когда груз становится неподъемным. Тогда происходит срыв. Загнанный в угол человек заболевает, впадает в депрессию или с ним случается беда. Придавая излишне важное значение различным вещам, вы также отягощаете себя непомерной обузой. Это целая гора неподъемной поклажи. Чувство неполноценности. Мне необходимо быть крутым, защищать и упрочивать свою значимость. Чувство вины, ответственности. Я обязан отработать повинность, исполнить свой долг. Преувеличение сложности проблем. Мне предстоит большая работа. Сомнения и беспокойство тоже вечно гнетут. Одной из главных причин слабой энергетики является прозаическая зашлакованность организма. Все очень просто. Энергетические каналы сужаются, как в старой трубе, обросшей накипью, в результате чего поток энергии превращается в тонкую струйку. Отсюда и дефицит свободной энергии, который влечет за собой остальные проблемы. Здесь и плохая физическая форма, и низкая креативность, и болезни, и все, что из этого следует. Из всей энергии, протиснувшейся сквозь узкие энергетические каналы, львиная доля идет на поддержание целой гирлянды бесполезных гирек. большая часть свободной энергии оказывается задействованной на целый ряд нереализованных потенциальных намерений, планов, которые только отягощают. Для того, чтобы освободить ресурсы, необходимо либо выбросить часть потенциальных намерений, либо запустить их реализацию. Очень обременительная гирька – учеба, в смысле зубрежка. Если намерение направлено на то, чтобы набить голову информацией, создается большая напряженность. Намерение в этом случае не реализуется, а нагнетается. Движения нет, есть только напряжение. Знание, в отличие от данных, усваивается только в действии, на конкретных примерах, когда намерение реализуется. Все дело в направлении намерения. Его нужно переориентировать. Пассивное превратить в активное. А может быть, у вас имеется какая-то одна большущая гиря, от которой вы уже давно втайне подумываете избавиться, но никак не решаетесь. Представьте, какая появится легкость, если ее сбросить. Отпустите себя. Дайте себе больше свободы. Составьте перечень ограничений, которые вас угнетают, и сбросьте их с плеч. Тогда сразу же освободятся резервы энергии намерения, что позволит двигаться дальше. Цель активизирует энергию намерения в процессе реализации. Чтобы отыскать свою цель, необходимо обладать достаточной степенью свободы, а это, прежде всего, свобода от обязательств перед другими и самим собой. И, прежде всего, для успеха этого дела необходимо освободиться еще от одной гирьки. Нужно позволить себе пока не иметь своей цели. Для ее поиска требуется наличие свободной энергии. Вот чем следует заняться в первую очередь. Освобождая задействованные ресурсы, вы получаете ощутимый прирост силы. Раньше, если вы отдавали энергию маятникам, например, алкогольному, табачному, то теперь эта энергия в вашем распоряжении. Раньше вы расходовали энергию на озабоченность и беспокойство. Теперь эта энергия трансформировалась в решимость действовать. Раньше вы тратили энергию на колебания и сомнения, мучились вопросами о том, правильно ли поступаете. Теперь вы сами определяете, что для вас является правильным, а что нет. Раньше энергия уходила на переживания и обязанности, связанные с чувством вины. Теперь эта энергия свободна. Раньше вас мучила необходимость подтверждать свою значимость. Теперь вы позволяете себе жить в соответствии со своим кредо. И вам легко. Все прежние расходы превратились в доходы, в энергию намерения, с помощью которой вы можете формировать свою реальность. Представьте себе, что из самого центра вашего тела выходят две горизонтальные противоположные стрелки. Одна направлена вперед, другая назад. Стрелки выходят из вашего тела и выступают сантиметров на 20-30 или больше. Теперь мысленно поверните стрелки одновременно, переднюю вверх, а заднюю вниз, так, чтобы они встали вертикально вдоль позвоночника. Вы сразу почувствуете, как энергетические потоки заметно оживились, а в теле появилось расслабление и легкость. Попробуйте поворачивать ключ много раз в течение дня, особенно когда вы чем-то озабочены. Вы сразу заметите, что ключ сбрасывает зажимы. Мы все постоянно находимся под гнетом больших или малых проблем. Гнет автоматически отражается на мышцах. Вот вы идете и размышляете о чем-то гнетущем, беспокоящем, неприятном. В этот момент вспомните про ключ и поверните его. Вы убедитесь, что какие-то мышцы были напряжены, а теперь они расслабились, и вы почувствовали облегчение. Выполняя любые физические упражнения, следует фиксировать внимание на восходящем и нисходящем потоках. Если к этому еще добавить визуализацию процесса, когда вы прокручиваете в мыслях слайд о том, что ваша энергия намерения с каждым днем все больше возрастает, то гимнастика становится гораздо эффективнее. Энергия намерения по индукции увеличивает сама себя. Каждый день давайте себе установку: «Моя энергия намерения с каждым днем все больше возрастает». Высокий уровень энергетики приводит человека в состояние, которое именуется вдохновением. В таком состоянии вы способны генерировать идеи, находить гениальные решения, создавать шедевры. Скептицизм и апатия свидетельствуют о низком уровне энергетики. При энергетическом дефиците вы всегда будете смотреть на мир с пессимизмом, что непременно отразится в реальности. Когда же у вас высокий жизненный тонус, вы транслируете в зеркало мира сильный образ преуспевающего человека. И тогда удача сама идет к вам навстречу. Энергия намерения дает человеку не только высокий жизненный тонус, позволяющий эффективно действовать в материальном мире. Чем выше энергетика, тем быстрее желаемое воплощается в действительность. Но вы не всегда получаете желаемое немедленно. Нужно войти с реальностью в одинаковый временной режим. Не ждать мгновенных изменений, а быть спокойным, терпеливым и целеустремленным. Выполняя упражнения бесцельно, вы напрасно тратите время и силы. Когда внимание сосредоточено не на цели, а на усилии, тогда просто расходуется физиологическая энергия и только. Ведь усилие – это путь к цели, средство ее достижения. Так вы будете находиться все время в пути, поскольку зеркало отражает лишь то, что содержится в образе. Если намерение никуда не направлено, вы ничего и не получите. У детей энергия бьет ключом, но она неуправляема и бесполезно распыляется в пространство. Точно так же, если вы доведете свою энергию намерения до высокого уровня, но не дадите ей четкого направления, она будет бесполезна. Простая лампочка может осветить только близлежащее пространство. Узконаправленный же луч лазера бьет на многие километры. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваша энергия работала, необходимо придать ей четкую направленность на цель. Целеустремленность направляет энергию намерения в строго определенную сторону. Необходима концентрация. Концентрация – это не напряжение, а сосредоточенность. Обычно мыслемешалка работает сама по себе. Идеи рождаются и гаснут бесконтрольно. Мысли скачут с одной темы на другую. Разум сучит ножками, как младенец. Чтобы управлять реальностью, нужно стремиться держать свои мысли под контролем. Поначалу это немного напрягает, но потом входит в привычку. Приучайте себя думать о том, чем занимаетесь в данный момент. Ничего не делайте просто так, бездумно, плавая в аморфном киселе неуправляемых мыслей. Провозглашайте декларацию намерения. Это не значит, что надо постоянно быть в готовности номер один. Отпускайте размышления в дрейф сколько угодно, но делайте это намеренно, по принципу: «Если мой разум блуждает, то лишь потому, что я позволяю». И также намеренно возвращайтесь к сосредоточенному состоянию, когда это необходимо. Надо стремиться к тому, чтобы образ ваших мыслей по большей части содержал картину, которую вы хотели бы видеть в отражении дуального зеркала.

В результате душа и разум постепенно проникаются убеждением, что я действительно чего-то стою. У вас нет необходимости верить в успех и убеждать себя. Все, что требуется, это перенаправить намерения на соблюдение зеркальных принципов. После того, как они начнут действовать, вы заметите, что в реальности происходят значительные перемены. Ваш разум убедится, что зеркало и вправду работает. До него, наконец, дойдет, что успех достигается совсем не так, как он себе представлял. В результате душа и разум успокоятся. Страх и сомнения исчезнут, и мир двинется к вам навстречу. Критика, даже если она справедлива, крайне невыгодна. Очень неблагодарное это дело. Равновесные силы с целью восстановления баланса плохого и хорошего сделают все для того, чтобы на скамью подсудимых сел сам обвинитель. Причина и повод всегда найдутся. Принцип бумеранга тоже никто не отменял. Так что на всякое осуждение со своей стороны лучше наложить табу. Когда вам совсем плохо, нужно выправить реальность, вывести слой своего мира из мутного облака на чистое пространство. Займитесь тем, что вам больше всего нравится. Возьмите для исправления реальности специальный тайм-аут, в течение которого вы будете просто отдыхать, не думая о проблемах. Это время стоит того, ведь слой очистить необходимо, от него многое зависит. Купите любимое лакомство, посвятите весь день себе, своим удовольствиям. Поухаживайте за собой, заботливо уложите себя в кроватку. Спи, мой хороший, твой мир обо всем позаботится. Вы почувствуете, как окружающая действительность начинает приобретать все более теплые, уютные оттенки. Вас поразит, насколько все это реально. Материальный мир, ранее казавшийся таким стационарным, начинает буквально на глазах пластично трансформироваться. Гнетущая атмосфера спадает. Остановившиеся часы опять тикают. Люди начинают относиться с большей симпатией. Это гигантское дуальное зеркало действует просто ошеломляюще. Реальность движется в пространстве вариантов незаметно, как минутная стрелка, но она движется. Основной принцип: вы стоите перед зеркалом мира и формируете в мыслях тот образ, который хотите получить в реальности. Вы должны находиться внутри воображаемых событий, чем занимаетесь, когда цель уже достигнута, что чувствуете, как себя ощущаете, что вас окружает, что происходит. Находясь в центре слайда, вы представляете, как умеете все то, к чему стремитесь. Здесь нет никаких жестких правил. Все делаете так, как у вас получается. Целевой слайд определяет вектор течения вариантов. Если крутить его в мыслях систематически, поток событий и обстоятельств будет направлен к цели. В начале пути вам не обязательно иметь четкий план и знать, как он может быть реализован. О средствах думать не следует. В нужное время откроются нужные двери, конкретные пути и возможности, и вы их увидите. Нельзя ставить жесткие условия о том, как цель должна быть достигнута. Ваше дело сосредоточиться на конечном результате. Визуализация процесса. У меня все получается просто замечательно. Сегодня лучше, чем вчера, а завтра будет лучше, чем сегодня. Если вы держите в мыслях целевой слайд, все обстоятельства работают на достижение цели,

должно быть все наоборот. Всякий раз, как разум проявляет недовольство по поводу нестыковки со сценарием, необходимо встрепенуться и с готовностью принять изменения. Все идет как надо. Возьмите себе намерение вершителя. Все идет как надо, потому что я так постановил. В своем мире я распоряжаюсь, как хочу. Я уже не во власти обстоятельств, но и не пытаюсь управлять ими. Прокручивая в мыслях целевой слайд, я формирую не обстоятельства, а конечную картину мира, в котором намерен жить. Обстоятельства формируются внешним намерением и течением вариантов. Мое дело – задать вектор течения, а по какому руслу оно двинется, меня не заботит. Однажды вы пробуждаетесь в своем зеркальном сновидении. Вокруг что-то происходит. Обычные события и декорации. Но вы смотрите на все по-другому. Словно вырвались из потока событий и очутились в центре огромного сферического зеркала. Вы часть этой реальности и в то же время существуете отдельно, независимо. Точно так же вы осознаете свою отдельность, когда просыпаетесь во сне и понимаете, что теперь сон зависит от вас, а не вы от него. Вы оказались снаружи этого мира, вышли из зеркала. Все люди догадываются, что для достижения новых, непокоренных вершин успеха нужно выйти из общего строя и отправиться своей дорогой, но все равно продолжают упорно шагать по чужим следам, стараясь повторить чужой опыт. Что же делает человека избранным? Его цели и двери – уникальная, присущая ему одному стезя. Как только вы пойдете своей дорогой, вам откроются сокровища мира. И тогда другие будут на вас смотреть и удивляться, как вам это удалось. Если у вас есть базовые сведения из определенной области, душа может настроиться на соответствующий сектор пространства вариантов и получить оттуда новое знание, о котором нигде не прочитаешь. Задайте вопрос себе самому. Сформулируйте его четко и на время забудьте. Через несколько дней ответ придет сам. Если не придет, задавайтесь этим вопросом время от времени снова. Может, ответ придет через несколько месяцев, но он придет непременно. Нужно иметь дерзость воспользоваться своим правом на знание. Прекратить искать ответы на вопросы в чужих книгах. Просто изменить направление намерения. Не получать, а создавать. Чем вы отличаетесь от авторов книг, которые читаете? Только тем, что они изменили направление намерения, перестали искать и принялись творить. Они прекратили идти на поводу у признанных авторитетов и отважились отправиться своим путем. Возьмите и вы свое право быть правым. Возьмите себе право быть избранным. Скажите, с этого момента я выбрал себя. Вы не потому имеете право, что достойны и способны. Оно, это право, у вас просто есть. В пространстве вариантов есть все, и там имеется нечто, самое главное, предназначенное лично для вас. Вердикт на ваше право. Это ваш пропуск в вечность. Санкция на привилегию вершить свою реальность. Мир – это зеркало. Он соглашается с каждым, кто смеет выносить свой вердикт. На пороге у вечности стоит привратник, абсолютный закон, охраняющий доступ ко всему, что там находится. Этот неумолимый страж впускает только тех, кто имеет дерзость воспользоваться своим правом вершителя. пропуском послужит ваш вердикт: я могу и достоин, потому что так решил. Я не хочу и не надеюсь, я намерен. Возьмите же свое право, и привратник распахнет перед вами врата в вечность. За этими вратами вас ждет мир, где невозможное становится возможным.